Там, где когда-то бродили небольшие племена людей, образовались мощные и огромные государства. Иные из них включили в свои границы много малых племен. Другие возникали рядом с землями, где такие племена еще продолжали жить своей прежней жизнью. Так древний рабовладельческий Рим поглотил немало еще более древних народов – этрусков, латинов, вольсков и других. А потом много столетий существовал рядом с жившими еще родовым обществом галлами, германцами, славянами. Языки при этом новом положении начали испытывать уже иные судьбы. Случалось иногда, что маленький народец, войдя в состав могучего государства, отказывался от своего языка и переходил на язык победителя. Культурно сильное государство, воюя, торгуя, соприкасаясь со своими слабыми, но гордыми соседями, варварами, незаметно навязывало им свои обычаи, законы, свою культуру, а порой и язык. Теперь уже стало труднее считать, что на родственных между собой языках всегда говорят только кровно-родственные племена. Этруски ничего общего по крови не имели с латинянами, а перешли на их язык, забыв свой. Галлы, обитатели нынешней Франции, много веков говорили на своем гальском языке. Он был родственен языкам тех кельтских племен, с которыми галлы состояли в кровном родстве. Но потом этот язык был вытеснен языком Рима, латынью. И теперь потомки древних кельтов-галлов, французы, говорят на языке, родственном вовсе не кельтскому языку, ирландскому или шотландскому, а итальянскому, испанскому, румынскому, то есть языкам романского, римского происхождения. Время шло, человечество переходило от ступени к ступени своей истории. Племена вырастали в народности, народности складывались в нации, образованные уже не обязательно из кровно-родственных между собою людей. Это очень осложняло взаимоотношения и между самими людьми разного происхождения, и тем более между их языками. Но все-таки некоторые общие черты, которые когда-то принадлежали языкам народов и племен на основании их прямого родства между собою, выживали и даже дожили до настоящего времени. Теперь они продолжают объединять языки в семьи, хотя между нациями, говорящими на этих языках, никакого племенного, кровного родства нет и быть не может. Возьмем, в пример, русский язык. Великий язык великой русской нации. Мы знаем, что нация эта сложилась, кроме славянских племен, еще из многих народностей совсем другого, вовсе не славянского происхождения. О некоторых мы уже почти ничего не знаем. Кто были такие, по-вашему, чудь, меря, вепсы, бериндеи или торки? А ведь они жили когда-то бок о бок с нашими предками. Потом многие из них влились в русскую нацию, но говорит-то это многосоставная нация на едином русском, а не на каком-нибудь составном языке. Что же, может быть, и он точно так же сложился из множества различных неродственных между собой языков, чудского, вепского и других? Ничего подобного. Сколько бы различные языки ни сталкивались и не скрещивались друг с другом, никогда не случается так, чтобы из двух встретившихся языков родился какой-то третий. Обязательно один из них окажется победителем, а другой прекратит свое существование. Победивший же язык, даже приняв в себя кое-какие черты побежденного, останется сам собою и будет развиваться дальше по своим законам. На протяжении всей своей истории русский язык, который был когда-то языком одного из восточнославянских народов, многократно сталкивался с другими, родственными и неродственными языками. Но всегда именно он выходил из этих столкновений победителем. Он остался самим собою, стал языком русского народа, а затем и языком русской нации. И эта нация, сложившаяся из миллионов людей совершенно разного происхождения, разной крови, говорит на русском языке, на том самом, на котором говорили некогда древние русы. Славянское племя, кровно родственное другим славянским же племенам, Незачем разъяснять тут, что этот русский язык, оставшись до наших дней тем же самым, далеко не остался таким же самым. Он изменился очень сильно, настолько, что мы теперь с трудом понимаем древние письменные памятники. Но все же и там, и здесь перед нами один язык – русский. Вот почему наш язык оказывается и сейчас языком, родственным польскому, чешскому, болгарскому, хотя ни поляки, ни чехи, ни болгары не живут в пределах нашей страны и не принимали непосредственного участия в формировании русской нации.